приближались выборы в Государственную Думу 2003 года. Так как мы были партийные деятели, мы, соответственно, тоже в эту Думу пытались пробраться. ГУС выдвигался по спискам партии Родина от Ярославской области, и были все основания надеяться на то, что в Госдуму он пройдет. Тем более, что мы съезды охраняли, и на митинги ходили, и листовки раздавали. Ну, в общем, так как у нас народа было на самом деле довольно много, пользу мы, естественно, партии Родина приносили, и за это ГУС надеялся стать депутатом. Но получилось так, что в последние часы, там, когда можно еще было изменять список кандидатов в депутаты, Рогозин ГУСа из этого списка вычеркнул и вписал какого-то своего человека из проходного, второго места убрал ГУСу куда-то на пятое. Ну, то есть, куда мог пройти только человек, который в Единой России состоит. Потому что третье место по списку Родины — это уже не проходной обычно. Ну и, короче, ладно. А как вот мы готовились к этим выборам? Это было вообще очень весело. Там же одновременно проходили не только выборы в депутаты Госдумы, но еще и мэрские выборы. Основная прибыль, конечно, шла именно от мэрских. Потому что мы все работали одновременно в штабе Александра Лебедева и Германа Стерлигова. И тот, и другой, надо сказать, понимали, что в мэры не пройдут. Но и тот, и другой хотели участвовать. У Александра Лебедева все было, конечно, круто поставлено. У него был офис недалеко от метро Новокузнецкая, штаб. Мы туда приезжали, забирали листовки для расклейки, календарики для раздачи, какие-то газеты про него забирали, всякую макулатуру. Деньги нам давали по факту раздачи или расклейки, но хрен кто проверял. О, надо сказать, что за две недели у меня скопился полный шкаф этого говна с портретами Лебедева. Полный шкаф вообще. Я их потом этими наклейками забил помойку полностью, практически бак мусорный. Но денег получали нормально. То есть там был штаб у него был... Были совещания, постоянно проходили, кто там будет работать, кто получит денег, кто будет бригадиром. Ну и было довольно интересно. Я был бригадиром каким-то. Суть в том, что я должен был устраивать раздачу листовок возле указанных станций метро, производить расклейку и приводить людей на всякого рода собрания. Как устраиваются раздачи листовок? Берется несколько девочек, каких-нибудь из колледжа. Берется одна девочка главная, которая будет им показывать, где стоять, что раздавать. И наша задача просто-напросто этих девочек найти. Так как мы люди-то политически грамотные и длинноногие, девочки нас любят, с этим проблем не было. Ну... И платили за это нормально. То есть на девочках можно было наживаться. Им выгодно, и нам. И как-то стоит у нас пикет по раздаче листовок возле станции метро Спортивная. Ну, раздают они что-то. И тут, значит, должна сейчас поехать инспекция, проверять, стоит ли этот пикет. А девки, сука, что-то решили законючить и уехать домой на 40 минут раньше. И ой, мы поехали, мы замерзли. Я с Артемом тусуемся, мы в центре. Узнаем эту новость. проверка поедет вот за 10 минут до окончания. Информация как бы тайная, закрытая. Никто знать не должен, то есть просто проверяют, сваливают ли раздатчики раньше времени. У нас они сваливать не должны, пикет должен быть. Мы с Артемом несемся туда, перехватываем девок где-то по дороге, забираем у них эти куртки с надписью «За Лебедева», забираем у них эти листовки, приезжаем туда, на спортивную. Можно сказать, что я к тому времени весил килограмм где-то 95, Артем где-то 100, и стоим мы в этих дурацких шапочках, в этих куртках беспонтовых, раздаем наклеи, раздаем листовки. Но как бы мы раздаем их так, идет девушка, мы кланяемся, там такой реверанс, как бы все, протягиваем, берет. Идет мужик, протягиваем, не берет. Бери, сука, по еблу получишь. Берет. Стоим, раздаем, там все у нас берут наклеи, берут эти листовки с удовольствием. Нормально идет, тут раз инспекция, чьих, видно, прошли, поздоровались, ушли. Ну хорошо, все нормально. Все сдано в срок. Поехали назад. Что-то мы едем. Встретились с этими девками, которые почему-то за каким-то хером подставили нас, заставили 20 минут раздавать эти тупорылые листовки, а сами сидели где-то в кафе, типа грелись. Ну ладно, встретились с ними, объясняем, что они не правы нифига. И вот доехали мы до станции библиотека имени Ленина. Ну, мне выходить, перейти на Александровский сад и домой в Крылатское, они дальше. Стоят там штуки 4 девки, Артем, еще кто-то. Я попрощался, выхожу, прошел один пролет, вот дверь открытая, смотрю, чурбан сидит на сидушке и выглядывает как-то еще через там такой поручень металлический, он из-за него выглядывает, что-то на станции высматривает. И прям на меня. А я иду, у меня камуфляжные штаны, ботинки с белыми шнурками, бомбер с нашивкой на рукаве. Думаю, вот что ты на меня смотришь? Делаю полшага в вагон и со всей дури бью ему ботинком в ебало. Вот так, бам, откидывается. Голова пружинит об спинку сидушки, наклоняется вперед, и бац, второй раз, бац, третий. Но третий я уже в его голову не попадаю, а попадаю прямо в этот поручень. Причем очень сильно, блядь, ногу больно, стакан опять вошел в ботинок, думаю, да че ж за хуйня такая. Ну, короче, выскочил, смотрю, девочки видели, как я грамотно чурбана вырубил, думаю, ну хорошо, понтанулся. Пошел, поезд уехал, я, короче, начинаю хромать, потому что понимаю, что, блядь, с какой же я, сука, силой-то ударил в этот поручень, больно ноге. Вот. Смотрю на ботинок, ебать, а там кожа лопнула, короче, прямо на стакане, потому что ударил сильно, и ботинки я попортил. Ну, стакан-то я выправил, кожа почти сошлась, но видно, что куда-то я сильно ударил, и что боты у меня уже не новые. Ну ладно, хрен с ними, что делать. Как бы специально для того же покупал. Это было, конечно, интересное мероприятие. Затем мы печатали, писали, подделывали гражданские наказы. Что такое гражданский наказ? Это как бы то, что граждане советуют сделать кандидату в мэры, и в случае, если он станет как бы вот их представителем на посту. Ну, там где-то 10 вопросов, что там, решить проблемы с пенсиями, разобраться с пробками, проблемы преступности, проблемы нелегальной миграции, ну, где-то 10 пунктов. Вот надо было вписать фамилию, имя, отчество человека, поставить число, подпись и отметить несколько пунктов, которые вот этот человек считает основными для того, чтобы мэрами занимался. Но, естественно, никто не пойдет спрашивать Ваську Купкина и тетю Машу, что они думают, должен делать мэр. Понятно, что все эти гражданские наказы заполняли мы сами, сидя на кухне. за один гражданский наказ платили нам, по крайней мере, где-то около 10 рублей. То есть мы проходили через двух посредников, и вот за учетом того, что забирали себе эти посредники, мы получали по 10 рублей за гражданский наказ. В общем-то, немного, но этих наказов надо дофигища, и поэтому у меня дома собирались одноклассницы сестры. Собирались одноклассницы сестры за столом, на кухне, и наказы эти заполняли. Я так ходил, смотрел, ну, как бы думал, с кем из них можно провести отдельную воспитательную беседу в будущем. Ну, наказов сделали целую кучу, все нормально, на этом денег заработали. Потом случилось так, что ВУЗ где-то познакомился с Германом Стерлиговым. Герман Стерлигов — это тоже такой известный человек. Был основателем фондовой биржи «Алиса», первой вообще биржи в России после перестройки. Ну, сейчас, может быть, мало кто помнит, но это была очень крутая тема. «Алиса», это так звали его собак. Вот. Стерлигов тоже был кандидатом в мэры, но штаба у него никакого не было. То есть у него все было просто на личных отношениях. Вот я с ним как-то созвонился, говорю: я от Семена Токмакова, чем могу помочь? Он говорит: вот надо листовки расклеивать. Говорю: хорошо, почем? Ну, там какую-то сумму он озвучил. Говорю: да, хорошо. Помню, приехал он на Новослободскую, привез этих листовок пару тысяч на своем Ягуаре, сам привез, сам отдал. Ну, нифига себе, кандидат в мэр, и так как бы не ленится все это возить, никому не поручает, сам этим занимается. Думаю, ну хорошо. Причем листовки такие, типа: в Москве проживает 300 тысяч азербайджанцев, из них только 70 тысяч находится здесь легально, из них всего у 70 человек есть разрешение на работу. Что делают тут остальные? Ну, то есть, естественно, из этой листовки понятно, что 300 тысяч здесь преступников находится. Они не имеют права здесь вообще ничего делать, и они, соответственно, должны быть высланы нахрен. Ну и вся избирательная кампания Стерлига устроилась именно на чистом национализме. Выиграть он не надеялся. Он хотел хотя бы заявить о своей позиции, потому что кандидату в мэры положено время в эфире, в телевизионном, положены дебаты какие-то, положены и рекламные ролики. Ну, короче, положено много чего. Я помню, меня поражало по первости то, как Стерлигов разговаривал. То есть он дико верующий человек. Вот как-то привез он мне листовки, говорит: ну что, поехали, закину тебя до метро, по дороге кофе попьем. Я говорю: ну, попьем, а что нет. Заехали на BP, на заправку, купил кофе, две булочки. Я уже собрался кофе-то пить, раз его и покрестил. Думаю, нихуя себе, зачем он покрестил мне кофе? Я думаю, пить его вообще можно после этого, кофе это нет. Ну, думаю, ладно, наверное, можно, что я суеверный какой. Кофе выпил, но это, конечно, мероприятие на меня дикое впечатление произвело. Это ж надо кофе крестить. То есть он человек был очень верующий, при этом совершенно четкий националист. Ну, клеили мы листовки от него и одновременно от Лебедева. Но от Лебедева, конечно, 9 десятых я выкидывал. Складывал в шкаф, потому что думал, ладно, помойку палево, выборы закончатся и выкину тогда. Ну, в общем-то, и все. От Родины постоянно ходили на митинги, на какие-то. Были заказы на расписывание граффити стен, там, Заглазьева. Все равно было Заглазьева, за Родину. Баллончиком надо было писать, и за это тоже какой-то определенный прайс выдавали. как-то, опять же, перед этими самыми выборами, Буз говорит: Макс, вот есть тип один, Саша Поткин, ты его видел где-то уже? Я говорю: да, еще. Ну вот, предлагает нормальные деньги, там какие-то листовки ночью надо поклеить. Я говорю: ну хорошо, в чем суть? Оказалось, что там по какому-то одномандатному Люблинскому округу ушел кандидат в депутат. Уж не помню кто. Короче, конкуренткой у него была Панина такая. Елена Панина, это Лужковская, соответственно, Лужковская, я уж не знаю, как шестерка, там шавка. Короче, суть задания заключалась в том, что ночью надо человек 8, чтобы расклеили листовки, на которых эта Панина стоит в обнимку с Шамилем Басаевым. Вот. Ну, фотошоп такой, конечно, но суть в том, что написано: Елена Панина, кандидат от Басаева. Это такая была стебная пародия на листовку, где Панина стоит в обнимку с Лужковым, и написано: Елена Панина, кандидат от Лужкова. Почему она была кандидат от Басаева? Потому что она первая, ну, одна из первых вопила о том, что с боевиками надо вести переговоры, когда они захватили роддом. Что с Басаевым надо разговаривать, потому что заложников надо спасать обязательно. Всем известно, к чему ведут переговоры с террористами. Один раз переговоры начнешь, они будут постоянно этих заложников захватывать. Потому что если с ними переговоры не ведутся, и смысл захватывать заложников тоже пропадает. Их все равно убьют всех по возможности, но постараются заложников спасти. Ну, не получится, значит, не получится. Но на будущее будет неповадно. Ну, листовочки здоровые, формата А3. Ну, что значит расклеить наклейки без палева? Мы приехали куда-то в район Таганской. Поткин объясняет: короче, менты, скорее всего, будут вас ловить. Клеить надо без палева. Получите за ночь $1000. Если расклеите 2000 листовок. Хорошо, не вопрос. У нас есть 8 человек. Он объяснил, что клеить, где клеить. Говорит: все, короче, по факту деньги получаете. Да, хорошо. Если вас вдруг берут, вы меня не знаете, я вас не знаю. Никто никому ничего не должен, никто никому ничего не подскажет. Да, все нормально. Понятно. Он говорит: вы лучше ездите на машине, прям выскочили из машины, листовку наклеили, сели и дальше поехали. Ну да, конечно, сейчас будем на машине ездить, у нас у всех машины есть. Ну и, короче, собрались, поехали листовочки клеить. Но дело в том, что никто не заморочился, чтобы без палева одеться. Я как был в камуфляжных штанах, в бомбере, так и поехал. Ну а что стесняться-то? Ну и, собственно, все тоже на полном параде. Ходим, у нас здорово, у каждого по пакету с листовками. Какую-то часть отложили, спрятали за гаражи, чтобы все не таскать. Как бы задача была расклеить первую часть, потом прийти взять остальное и перейти на другую сторону и другую часть этого Люблино заклеивать. Разбились на группу по 3 человека. И ходим клеем. Ну, я с Артемом и Мазаем что-то ходим, наклеиваем. Периодически созваниваемся с коллегами. Как у вас там, что продвигается, там листовки уменьшаются, мы в подъездах клеим, на дома клеим, на какие-то школы клеим, на магазины, все нормально уходит. Ночь, тишина. Вообще красота. Никто не мешает, никто не лезет. Вот раз, что-то у ребят мобилы выключились. Уже 2 часа, наверное, мы клеили. Осталось у нас там буквально листовочек 20. Надо идти брать вторую часть и доклеивать. И можно домой ехать. Денег уже нормально заработали. Раз, звоним. Звоню Лысому. Лысый недоступен. Хорошо. Звоню, но не работает. Ну, блядь, что ж такое-то? Ну, хрен знает. Звоню другой группе, тоже недоступны. Ну, странно, может, батарейки сели. Ну, ладно. Тут смотрю, школа. Так, ну ладно, сейчас школу эту обклеим со всех сторон и пойдем уже к гаражам. Ну, хорошо. Начинаем клеить. Тут смотрю, выезжает прямо из-за школы на полной скорости мусорская машина. Дверь открывается на ходу, выскакивает мент с автоматом. Такой, стоять. Я думаю, блядь, какое палево. Показываю менту фак и начинаю убегать в другую сторону. Думаю, ну как меня жирный тупой мент догонит? Я же спортсмен. Тут раз, с другой стороны еще одна машина, и менты уже пешие бегут с автоматами. Думаю, блядь, а школа, там все окружено забором, деваться некуда. Короче, попытался пробежать мимо ментов, но не получилось. Схватил меня за куртку, упал вместе со мной. Руки заломали куда-то, автоматом по спине долбанули прикладом. Такие, так, что там у тебя такое? Вытащили у меня из рукава оставшиеся несколько наклеек. Одну из них налепили на спину. Наручники за спиной сковали. Наклейку налепили, перевернули. Наклеили наклейку на живот такую же. Вот я как человек-бутерброд. Уже сижу в машине. Артем с Мазаем там же сидят тоже в наручниках. Но без наклеек. Привозят в отделение. Там уже все наши друзья сидят. Оказалось, что старушка Панина, зная о том, что могут быть вот такого рода черно-пиарские ходы, обещала ментам денег. По $200 за каждого пойманного расклейщика листовок против нее. И вот они этим занимались. Оказывается, они нас ждали вполне и просто тихонечко всех попринимали. Ну, хрен с ним, что сидим. Ну, а что мы такого сделали? Ну, клеили листовки. Что, убьют, что ли, нас? У меня там этих листовок 10 штук осталось. Ну, сидим в обезьяннике. Домой успел уйти только один. Один ушел, как-то его не приняли, он куда-то отошел поссать, когда менты всех брали. Ну и домой-то он и свалил, потому что, естественно, глупо пытаться выручить друга из мусарни. Сам только там окажешься, а отбить его все никогда не отобьешь. Ну, свалил, подумал, что нас забрали ненадолго, и пошел благополучно спать, как потом выяснил. А мы сидим. Значит, нас 6 человек в отделении. Плюс проститутка и плюс узбек. Естественно, я начал общение с проституткой. Как? Чего? Ну, я не знал, что она проститутка, она ж не говорит. А ты откуда? А что делаешь? А почему забрали? Там, да вот, да без паспорта была. Ну, как-то так, то ли по манере одеваться, то ли, может, по манере говорить. Ну, ее вычислил лысый, а не я. Ой, сколько за ночь ты берешь? Я, ну вот, там, 50. Ты что, проститутка, что ли? Она такая, ну да. Я, слушай, а может это Жильдереми Гильде тут сделаем? Такая, да не, ну я нет, я... Блин, я так не могу. Причем девка молодая, что-то ей лет 19, такая еще не совсем спившаяся. Вот она, видимо, чтобы не поддаться на мои провокации, начинает ругаться с ментами, орет что-то на них, матерится, отпустите меня, пидорасы, вы что, охуели? Потом опять со мной совершенно нормальным голосом разговаривает, опять поворачивается ментам, вы заебали животные, сука, выпустите меня домой, хочу начальник. Опять ко мне поворачивается. Не, ну вообще сама я квартиру снимаю вот с подругами, опять к ментам. Ты что смотришь, рожа протокольная? Думаю, как у нее сознание раздваивается, интересно. Но из-за этих быдланских выкриков у меня к ней интерес, естественно, пропал. Думаю, дай-ка я пообщаюсь с таджиком. Говорю, ты кто такой? Я вот таджик. Ну, таджик? Куда? Мусульманин? Куда? А жопу моешь или вытираешь? Ну, жопу мою. Жопу моешь. Нихуя себе, собак ебешь? Ой, нет, собак не будет. Да ладно, не пизди, ослов же вы ебете, и собак наверняка ебете. Такой, нет. А нет, не идем. Блядь, давай приготовим плов из таджика с Аллахом. Ну как? Ну как, из тебя сделаем плов, Аллахом посыпем. Ой, зачем, говоришь? Ты че, сука, тебя что здесь убить? Смотрит, сидит с шестью скинхедами в клетке. Вот. Но ребятам что-то не до веселья, они сидят, всем домой хочется. Вот. Но я что-то на таджиком прикалываюсь, прикалываюсь. Тут его у нас забрали. Забрали, говорит, иди полы мой. Он пошел мыть полы, в кабинетах что-то протирать. Вообще в мусарнях практика такая. Они заберут кого-нибудь, и если человек проявляет излишнюю послушность, они его отправляют убираться, мыть что-нибудь, подметать. Всячески, короче, эксплуатируют. Проститутку тоже выпустили, потому что она наша не преступница, она же проститутка. Мы сидим, жратвы нам не дают. Сидим, что-то сидим. Всю ночь просидели, протусовались. У них ни следака нет, ни обвинения не предъявляют. Ну, просто ничего. Устраивают только кипиш. Что вот, вы выборы пытались сорвать, вы понимаете, это черные технологии. Путин же сказал, чтобы никакого черного пиара на выборах не было, а вы охуели, вы понимаете, что вас всех посадят. Мы сидим, кто вам листовки дал? Да хрен его знает, кто дал. Ну там вот, ну как, дядя Саша. Какой дядя Саша? Ну, в метро Крылатская подошел дядя Саша. Предложил, говорит, ребят, хотите подзаработать, вот, листовок расклейте. И, блядь, дядя Саша, какой дядя Саша? Ну, короче, ничего от нас толком добиться не могут. Расстроились менты. Соответственно, ждут утра. Утром появился следак. Появился следак какой-то, нервусь. Заводит меня к нему в кабинет на разговор. У него сидит девка вся в слезах, с синяком на глазу. Я так понимаю из разговора, что ее где-то выебли. Она ему плачет, это рассказывает. Он такой, ладно, так, ну все понятно, короче. Но это у тебя уже третий раз за полгода. Иди, посиди в коридоре, сейчас я вот поговорю. Уходит, он мне начинает по ушам ебать, по ушам ездить. Ты понимаешь, вот вы такую вещь пытались сделать, вы наклейки клеили, а это преступление против государственного устройства, это незаконная расклейка листовок, это попытка срыва выборов, вам всем грозит до 5 лет. Расскажи, кто тебе листовки дал, и все будет нормально. Но я ему опять объясняю, что дядя Саша. Я дядю Сашу у ларька вижу часто. Он ко мне подошел. Говорит, вот возьми листовки, расклей. По 5 рублей за каждую получишь. Я вообще как бы не знал, что это незаконно-то. А что такого-то? Ну наклейки, там же ничего такого нету. Почему нельзя наклеить наклейки? Ну, короче, мент все записал, меня выгнал. Пришел к нему второй, третий, четвертый. Все рассказывают то же самое, что они не знали, что там надо клеить. При этом все уже ссылаются на меня, что я им наклейки эти дал. А мне дал дядя Саша. И все. И след теряется возле ларька в Крылатском. Ну хорошо. Наступает утро. Все. Часов в 10 начинают съезжаться спецслужбы туда. Приехала Петровка 38 и приехал УБОП. И с той, и с другой стороны по 3 человека. Приехали ФСБшники. Все столпились перед решеткой обезьянника. Нас что-то рассматривают и начинают делить, кому кто. Что-то делят. ФСБшники рукой махнули и уехали. Это посмотрели, записали, свалили. УБОП и Петровка нас делят, что-то орут, прям вопят. Не могут решить, кому мы достанемся. Короче, ладно. Вызывают меня УБОПовцы, там у них главный такой толстый хач. Хрен его знает, как зовут, хрен его знает, какая должность. Но одет в гражданское, пузо, мерзкое лицо. Все, начинает мне объяснять, что вот, ты понимаешь, ты вот этой хуйней занимаешься, я же таких, как ты, пиздить буду. ты же животное вообще, ты же, блядь, гандон, ты скинхед. Я говорю, так почему я скинхед? Ну, с чего вы взяли? Я спортсмен. Вот, а у меня кофта Pitbull Gym, то есть единственное, что указывает на то, что я просто спортсмен. Ну, тяжелые ботинки и камуфляж, они говорят об обратном. Такой, кого бил ногой? Я говорю, кого я бил? Я вообще людей не бью. Такой, вон у тебя. Я смотрю на ботинки, прям такая дырка от удара по поручню, когда я бил чурбана, и ботинок-то повредил. Я говорю, да нет, ну это же не от лица, это от зубов. Я говорю, да нет, это ударил по железке. Ну, посмотрите, как рассекло. Да это от железки. Я говорю, от железки, ладно. Давай рассказывай, кто листовки дал. Я объясняю, что дал листовки дядя Саша. Дядя Саша дал вчера ночью, сказал, дал вчера вечером, сказал, что за ночь надо расклеить, говорит, утром подъезжайте к 12, и я вам деньги отдам по 5 рублей за листовку. Мы взяли 1000 штук у него. 1000 штук по 5 рублей, он должен нам 5000. Хорошо, понятно, все, написал я этот протокол, показания, что встречаюсь с дядей Сашей в 12 часов, метро Крылатская, в центре зала, он обещал 5000. Хорошо, отводит меня опять в обезьянник, вызывают Артема, начинает ему этот чурбан мозги ебать. Артем дает те же самые показания, что с моих слов он знает про дядю Сашу. Дядя Саша был одет в черное пальто, шапка на голове, пирожок. Вот, дяде Саше 40 лет, и он у ларька тусуется. Все, менты записали. Приезжает Петровка 38, не сами уже менты, а программа. Вызывают меня в кабинет, я захожу, мне дают эту листовку в руки. Так, что расклеиваю? Говорю, ну вот, листовку. Зачем расклеиваю? Ну, за 5 рублей штуку. Так, а ты знаешь, кто изображен? Я говорю, да, вот. Шамиль Басаев и какая-то тетка, я не знаю эту тетку, но, наверное, она кандидат от него, хочет от Шамиля Басаева в Госдуму попасть. Ну, короче, все, меня сняли, отвели обратно в камеру. А менты все решают. Время часов 10 утра. В 12 часов надо, конечно, уже быть на станции метро Крылатская. Но менты тормозят, потому что у них же там все согласование, переговоры, кто туда поедет, вообще есть ли добро, нет добра, надо наряд вызывать, там спецгруппу. В общем, в 11:30 меня опять приводят в кабинет к убоповцам. Начинают, так, короче, сейчас от тебя зависит твоя собственная судьба. Я говорю, да, конечно, все что угодно. Сейчас едем в Крылатское, встречаемся с дядей Сашей, он тебе передает деньги. Мы все это фиксируем, дядю Сашу ловим, вас отпускаем. Я говорю, ну хорошо, все нормально. Пока какие-то переговоры и согласования, в 12 часов мы только выезжаем из Люблинского отделения милиции. Взяли меня и Артема, поехали. Успели доехать до метро, тут же встали в пробку. Там снег валит, машины не едут, менты выскакивают. Бегом в метро, сели в вагон, все, едем, сидим, я думаю, вот, блядь, вот, время уже 12, но дядя Саша же не будет час ждать. Но молчу, думаю, ладно, потом скажу. Едем, тут на переходе на Киевскую этого старшего убоповца мусора тормозят патруль. Тормозит патруль, ваши документики, пройдемте с нами. Другие менты его быстро вытаскивают. Типа, вы что, охуели, что ли? Он у нас старше, он мент, вы, блядь, вообще не трогайте. Идите, сука, у арбузников документы проверяйте. Короче, отбили. Мент едет, блядь, как я нацистов вас ненавижу, что в форме, что в этих камуфляжных штанах. Вы заебали вообще меня здесь, сука, жить не даете. Ну, что-то бормочет. Мне спать охота, блядь, просто я ночь не спал, не жрал. Мне очень скучно и охота домой. Короче, приехали мы на станцию Крылатская с опозданием ровно на час. Час дня. Я говорю, ну, дядя Саша-то, наверное, уже ушел. Менты, нет. Будем ждать. Ну, сели мы с Артемом на лавку посередине. И осматриваемся. Вся платформа забита такими беззаботно прогуливающимися людьми среднего возраста и плотного телосложения в штатском. Они все туда-сюда ходят, что-то ходят, высматривают как бы беззаботно, без какого-либо без какой-либо цели, что-то они двигаются туда-сюда, туда-сюда. Вся платформа забита. Там один патрульный, постовой, решил подойти проверить документы. Его сразу окружил человек 5, показали ему ксиву, сказали что-то, пошел нахуй отсюда. Он свалил. Ну, короче, просидели мы минут 40. Подходит ко мне мент. Говорит, так, ну, наверное, правда, дядя Саша не появится. Я говорю, ну, что мы, домой пойдем? Вы что, охренели, что ли? Какой домой? Пойдем наверх. Поднимаемся. А там пиздец. Там стоит два автобуса ОМОНа. Стоит несколько бобиков. Целая толпа мусоров тусуется. У них там пиздец, какая спецоперация намечается. Я говорю, ну опоздали. Ну дядя Саша, наверное, ушел уже. Я, может, не было никого дяди Саши? Я говорю, ну как не было? Но если бы вовремя приехали, то, конечно, он был бы там. Я его давно тут постоянно вижу, как он меня кинет. Ну, блядь. Это же дядя Саша, он как бы, ну, такой человек. Авторитетный. Ну, какая-то часть ментов пошла выяснять, кто такой дядя Саша. И вообще, действительно ли он не кидает. И где он тусуется. А нас посадили опять в машину и повезли обратно в отделение Люблино. Приехали уже после обеда, жрать охота, никто не пускает. Он говорит, так, сейчас, через час поедем в суд. Поедем в суд, будут вам штраф выписывать, потому что вы накосячили сильно, будет штраф. Ну хорошо. Короче, погрузили нас всех в газель, раздали нам наши сотовые телефоны, запечатанные в пакеты, раздали какие-то изъятые вещи, все, говорит, не развязывайте, там печати везде стоят. Сидим мы в газели, ждем. Ну, я заебался, естественно, пакет разорвал, телефон достал. Ну что, надо Таньке позвонить. Звоню Таньке, говорю, Танька, такая, ты где, куда делся? Сегодня вечером я приехать собирался. Говорю, не, ну приехать не знаю, как, вот на тут в милиции уже почти сутки сижу. Ты это, новости посмотри, там Петровка 38 меня снимали, будут показывать. Говорю, хорошо. Ну, посмотрю. Звоню Поткину, говорю, нас приняли здесь. Вот, вы спрашивают, откуда листовки, ну я левого какого-то мужика им описал, ну так что вроде все нормально, сейчас нам штраф выпишут и по домам пойдем. Такой, ну ладно, штраф я вам оплачу. Ну, не вопрос. Ну, короче, сидели, суд закрылся. Все, поехали опять назад в отделение. Ссать охота, жрать охота, спать охота, пить охота. Ну, короче, приехали в отделение, а там нас опять ждет УБОП и ждет МУР. Начинают они нас делить. Что-то делят, звонят начальству, меняются телефонами, друг другу трубки дают, что-то там обсуждают, кому кто поедет. Ну и, короче, договорились, что мы с Артемом едем в УБОП, остальные все едут на Петровку. Ну, эти мне, значит, наручники одевают УБОПовцы, Артему одевают. Ну, все, поехали, еще, все, пизда вам. Я говорю, ну, поехали. Раз, выводят нас куда-то, на улицу сажают машину. Машина трогается, думаю, ну, блядь, что-то, наверное, сейчас хреновое будет совсем. Ну что, ребят, нормально все, короче. Я думаю, странно. Блять, вот этим, которых Петровка забрала, ну им там, блять, им пиздец. Не, мы сейчас нормально чайку побьем, побеседуем, да домой поедете, блять, парни, ну я сам Чурбанов ненавижу, че вы переживаете, да я тоже нормальный русский мужик, там, че вы, вообще, че, как сами-то, да блин, спать охота, да я понимаю, сейчас там буквально полчасика поговорим, домой поедете, не, да все нормально будет, вы не очкуйте, мы свои мужики, все нормально. К вам претензий никаких нету, надо было чисто вас забрать просто у этих уродов, потому что вам пизда, им пытать сейчас будут всю ночь, кто эти наклейки сраные дал. Мне-то вообще насрать. Ну и хорошо, настроение немножко улучшилось. Ну, хочешь про Чурбанов поговорить, поговори. Мусор уже что-то начинает вспоминать, как он в Чечне воевал, как он чеченцев стрелял, как чеченцы русским головы отрезали. Убитым солдатам отрезали члены, засовывали в рот. Ну, короче, что-то о своем уже говорит. Привез он нас к себе в отдел. В кабинет заходим. Такой, ну что, ребят, чайку, наверное, будете? Такой, ну да, чайку можно. Ставить чайник. Все, только сели. Говорит, сейчас, подождите, сейчас схожу, приду, все будет нормально. Попьем и докину вас до метро. Думаю, ну вообще отлично. Ушел, приходит через 5 минут, только начинает чай наливать, открывается дверь, смотрю, стоит старший у муровцев, майор по кличке Аничкин, как я потом узнал, такой, так, пойди сюда на секунду, вызывает этого убоповца в коридор, что-то с ним переговариваются, заходит, ну что, Максим, мы тебя забираем. Я выхожу в коридор, смотрю, стоят остальные мои товарищи в наручниках, носами в стену. Говорят, ну все, поехали с нами. И меня одного везут на Петровку. Сажают в машину. Я думаю, ну блять, вот теперь я точно попал. Если тех пятерых поменяли на меня, то значит что-то совсем нехорошее. Садимся в машину, отъезжаем. Блять, слушай, нормально мы тебя хоть вытащили, а то эти уроды, это пиздец, сейчас там пытать вас будут нахуй до утра. Ща там нормально на Петровке чайку попьем, там с конфетками, там с баранками, посидим, поговорим полчасика и все, и домой поедешь. То эти уебки, они будут пытать вас, кто эти листовки сраные дал, нам-то вообще пофигу. Мы по другой теме, мы по чурбанам работаем. Знаешь, этническая преступность, наркоторговля. Вы что же чурок не любите? Я их ненавижу. Я же воевал там в Чечне, все это здесь, я их сажаю сколько. Я думаю, блять, странная какая ситуация. Интересно. Ну и действительно, привозят меня на Петровку. Как заходишь прямо направо, заходишь на территорию Петровки 38, направо, и там то ли четвертый, то ли пятый этаж. Кабинет такой весь, увешанный шарфами какими-то, флагами скинхедскими, фанатской атрибутикой. Ну, то есть видно, что люди, по кому они работают. Привели меня к начальнику этого отдела. Говорит, вот, Максим, он такой, да, Максим, наслышан, все. Ты как, это, уставший? Ну да, вообще долго не спал, там, не ел, не пил. Такой, ну вот, чайку тебе на тебе печенек. Все нормально, там, чего, как сам. Говорю, да, ничего, живой. Этот майор начинает рассказывать своему начальнику, говорит, ты представляешь, они как этих убоповцев баранов наебали, сказали, что дядя Саша, сука, листовки им дал. Эти сорвались, поехали. ОМОНа туда пригнали, дядю Сашу брать, дебилы, ну видно же, что пиздит. Какой дядя Саша, блять, эти же повелись, сколько народа задействовали. Ну, короче, ржут, я думаю, блять, ну, в общем-то, да, очевидно, что это я напиздил, но я же не говорил об этом. Я начинаю там, да нет, ну просто опоздали. Он говорит, да ладно, сиди, какой опоздали, что, блять, непонятно, что ли? Да пофигу вообще, кто там вам эти листовки дал, нас другой интересует. Он говорит, что, например, да вот, Чурбаны, ты же Чурбанов не любишь? Я говорю, нет, не люблю. Ну, давай. Давай, короче, против Чурбанов работать. Я говорю, ну как против Чурбанов работать? Ну, если знаешь, где-то они наркотой торгуют или изнасиловали кого-нибудь, там, убили, ты, как бы это, говори, будем их сажать. Потому что у нас задачи здесь одинаковые. То, чем вы занимаетесь, это вы только в тюрьму сядете и от них не избавитесь. Лучше работать вместе, лучше будем их сажать, все по закону, и никто не сядет, и все будет нормально. Я говорю, ну, конечно, дело очень хорошее. Сам уже думаю, так, где у меня чурбаны наркотой торгуют, но я откуда знаю? И уж откуда я знаю, кого они убили или изнасиловали? Но, как бы, головой киваю, да, да, конечно, все сделаю. Все нормально, так и будет. Ну и, короче, выпил чайку, мне сказали, какой я правильный парень, как они сами чурбанов не любят, все, отпустили. Говорят, ладно, завтра звони, поедем, твой паспорт из отделения заберем. Ну, хорошо. А, мой паспорт, он даже не в отделении, он в суде. Ну хорошо, все, попрощался, говорит, блядь, если где-нибудь узнаешь там, что чурбаны наркотой торгуют, все, ты обязательно звони, вот те цифры, если какие-то проблемы, звони, все. Я говорю, да, конечно, конечно. Первым же делом. Ну и поехал. Звоню своим, они уже тоже на связи, такие, вот нас сейчас выпустят, но ты, короче, ты не жди, все нормально здесь. Ну хорошо. Поехал. Сам уставший. Еду уже предпоследний, может, там еще два поезда и все, там время уже час ночи. На Александровском саду сажусь в вагон. Просто уже спать охота, голова опускается прям вниз. Я на полном палеве же одет, как был. И заходит чурбан. Заходит чурбан, такой где-то 1.90 ростом, в плаще. Начинает рассматривать карту метрополитена у меня за спиной. Рассматривает карту, у меня его полы этого плаща сраного по голове елозят. Я голову поднимаю, этому похуй, типа, не видит. Хотя, конечно, видит свою наглость, свою видит мое лицо изможденное. Слышь, как в метро молодежное проехать? Блять, ну это в другую сторону. Что ты пиздишь там? Ладно, здесь же я знаю. Уселся около меня. Ноги раздвинул, в меня коленкой уперся, при том, что вагон совершенно свободен, можно сесть где угодно. И сидит. Я сижу, думаю, блядь, сука, ебаный хач, ты вот видишь же, что я не склонен сейчас к метафорам, ну просто не хочу акционировать, блядь. И он прям как-то чувствует, сидит наглый гондон, уперся ногами. Короче, голову поднимаю, поезд едет, напротив меня сидят два парня каких-то и девка. Парни так смотрят на меня сочувственно, ну, может быть, мне так кажется, но они же видят, что я скинхед, видят, что хач там нагло нарывается. Смотрю на девку, у нее взгляд такой, типа, ну че ж ты, блядь, камуфляж-то нацепил, а так сидишь. Я голову опять опускаю вниз, думаю, блядь, ну что делать, ну вот нахуй он это вот творит. Поезд едет, все, мне все хуёвее и хуёвее. Я чувствую, что я просто вообще неправильно сейчас поступаю, что я вот так сижу и терплю это. Хватит это, думаю, терпеть-то. Вот где-то проехали мы Филевский парк, он меня толкает ногой. Проехали Фили, он толкает меня ногой, коленом так. Будешь? Я поворачиваю, смотрю, на свае мне протягивает. Да что ты, скинхед, да, давай, слушай, давай вот это, попробуй, вкусно, нормально, что ты, крутой что ли? Я так голову опускаю, думаю, блядь, ну ты сам напросился. Достал перчатки из рукава, одел их, встаю медленно. Кое-что надумал? Да. Хрясь ему кулаком в челюсть. Одно, второе рукой, одной, второй, а он дохлый, но высокий. То есть такой, ну весит примерно как я, но высокий, повыше. И получается, что бить мне его сидячего очень и очень удобно. Прям в одну сторону голова мотнул, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую. Он как-то исхитрился, вскочил, начинает убегать, я его пизжу по ебальнику, он визжит, орет. Не надо, пожалуйста, чё, сука, пидорас, гондон, хуесос, завалил его, ногами уже на нем прыгают, ботинками по еблу бьют. Он орёт там, визжит, пожалуйста, мамой клянусь, больше не буду никогда. Говорит, ты чё, гондон, блядь, наркотой здесь своей барыжить собрался, пидорас, черножопая мразь, ору, блядь, просто взбесился. Ну, я долго копил в себе эту ненависть, блядь, Думал, не буду его трогать. Но кто его просил вот так вот нарываться? Он плачет, там, умоляю, пожалуйста, не бей, командир, начальник, не надо. Рвется куда-то из вагона. Поезд остановился на станции. Он пытается выбежать. Я нихуя его опять в вагон задергиваю, начинаю по почкам работать. Короче, бил его весь перегон. Подъехали к следующей станции. Поезд встал, кто-то нажал кнопку. Поезд стоит, я чурбана бью. Из другого угла вагона подбегают ко мне три парня. Такие, стой, что тут делаешь? Говорю, блядь, нихуя себе, что тут делаешь? Вон наркота у него валяется. И где? Говорю, да вон. Такие, блядь, нихуя себе, точно. А там лежит пакетик насваев. Они такие, а ты что сам откуда? Я говорю, как откуда? С Петровки еду. Они такие, а, мы тоже из милиции. Раз, и ксивы мне свои показывают. Я думаю, ебать вас в рот. Ну, как-то особо-то не испугался. Я говорю, ладно, давай. Они такие, давай, короче, наркоту ему в карман. Повели в отделение. Я так, рукав бомбера. Аккуратненько рукавом бомбера взял этот пакетик насваев. Засунул ему в карман. Поднимаю его за шиворот. Ну и все, и повели в отделение. Он идет, пожалуйста, мамой клянусь, не буду больше. Командир, отпусти. Такой, че, хуесос, командир, отпусти. Че, тебе спокойно домой не ехалось, гандон. Че-то ору, а у него лицо превратилось просто в месиво. Большое такое кровавое месиво, у него только чуть-чуть видит правый глаз. Я думаю, блядь, какого хуя у тебя правый глаз-то видит? Ну, как бы веду его за шпильку, с другой стороны мент ему руку заломал, и я прям правой рукой ему четко в правый глаз хуячу. Он пытается вырваться, но не может, потому что его держит. И все, и правый глаз у него тоже полностью заплыл, вообще лица нет. Привели его в отделение, он что-то ноет. Там, командир, там, пожалуйста. Вот так, что у него такое? Вон наркота в карманах. О, наркота, отлично, отличненько, оформляем задержание. Так, задержанные, где ваши документы? В сумке, где сумка? В вагоне. Вагон уже уехал. То есть у чурбана наркота в кармане, документов, денег нет. Все, отмазаться шансов вообще ноль. Ну, хорошо. Эти сразу такие свои силы дают, там оформляют задержание опасного преступника. Мне такие, ну что, давай удостоверение. Я говорю, да нет, я не из милиции, меня с Петровки только что выпустили. Такие, ты что, придурок? Ну, как бы это помог. Давай, блядь, вали отсюда, пока тебя самого не забрали. Ну, спасибо. Раз, съебался. Ну, как раз на последний поезд, там уже 1:15 время, сел, приехал домой. Рука болит, конечно, у меня правая, отбитая, дико не выспавшийся, охота и жрать, охота и в туалет, охота и спать. У меня дома балалайка сидит на кухне. Машка с Анькой тусуются. Анька такая, ну что, ты живой? Я говорю, ну да, живой. Нормально все. Вот, рассказал историю, как, ну, я думаю, пока поем, ты что не рассказать. Она на меня смотрит. Я думаю, надо это, в комнату ее вести. А, блядь, а так неохота, ночь не спал. Говорю, Аня, я спать. Она такая, а со мной поздороваться? Я говорю, давай с тобой в другой раз поздороваемся. Пошел, отрубился. Проспал до середины следующего дня. Встаю. Думаю, ну все, нормально. Денег вчера заработал. Теперь надо паспорт забирать. Позвонил ментам с Петровки. Говорю, ну что, с паспортом помощники? Да, конечно, поможем. Все, вы выдали мне какого-то мента. Я с ним встретился в центре. Молодой мент отвез меня на машине до здания суда. Забрал у них паспорт. Отдал его мне, отвез опять до метро. Я думаю, вот ну какой молодец. Вообще, замечательно, какой респект и уважуха. Рассказал, говорю, вот вчера я помогал задерживать наркоторговца практически. Как? Ну вот так. Рассказал историю. Такой, ну ты это, не рассказывай никому. Почему? Ну, на свае не наркота. Да, как неловко получилось. Ну ладно, что делать. Ну все. Поехал я домой. Так это... прошло совершенно безнаказанно задержание.